Глава 25. Иххарий, столица Серой Земли. Крупнейший город на всем Раре, более 1,5 миллионов жителей. Он уютно расположился на берегу залива Бурь, вопреки названию «тишайшей уютной бухты», идеально приспособленной для мореплавания и стоянки судов. Именно здесь строятся и спускаются на воду знаменитые альдареи серых. Корпуса из тикового дерева, шпангоуты пропитаны смесью рыбьего жира и извести. В отличие от корветов и фрегатов Геремиады и государств Нумерадиса, суда серых не избалованы парусами, их всего два, по штуке на каждую мачту. Очень длинные, четырехугольные, неправильной формы, тяжелые, громоздкие и предельно неудобные в управлении. Ходить на таких судах было бы адской мукой, если бы не колдовство. Капитан каждой альдареи непременно колдун, способный как минимум вызвать ветер нужной силы и направления. Каждый 12-й колдун Серой Земли служит на флоте. Большего не требуется. Судно под названием «Альдарея» способно поднять на борт до 800 человек. Полвека назад серые, возгордившись своими успехами на море, даже надумали завоевать эйстов. Но чешуйчатые рыболюди, закаленные в баталиях с девкацы, очень быстро доказали серым, что против эскадронов боевых альфардов и гигантских океанических червей их альдареи смотрятся слабовато. Драккары девкацы посолиднее будут. А жаберные чародеи эйстов, практически бесполезные на суше, отлично проявили себя в морских боях. Серые, вынужденные играть на чужом поле, волей-неволей отступили. Точнее, бежали с позором, разгромленные подчистую. В самом центре Ихария возвышается промонцерий Царука, что означает «цитадель власти». Уникальный дворец, второго такого нет на всем Раре. Более 300 метров в высоту, почти кубической формы, построен из желто-коричневого кирпича, но каркас металлический. В этом здании каждый камешек пропитан магией. Здесь жили и колдовали многие поколения серых повелителей. Именно отсюда они правят своим гигантским островом или крошечным материком. Правда, сейчас промонцерий Царука осиротел. Все члены Совета 12 отбыли из Иххария. До недавнего времени тут еще оставался Ерджун Испепелитель, но и он на днях отправился на север, в Ледяной замок. И теперь скупо освещенные коридоры пусты и безжизненны. Лишь тени шепчутся по углам, лишь мелкая нечисть настороженно выглядывает из-за занавесей. Сейчас по одному из таких коридоров неторопливо шествуют две фигуры – мужская и женская. Мужчина, несомненно, серый колдун, толстый, розовощекий, добродушно улыбающийся. Но проскальзывает иногда в его глазах что-то жесткое. Судя по голубому плащу, всего лишь третий уровень. А вот женщина смотрелась здесь очень странно. Красноватый оттенок кожи указывает на рождение за океаном, в одном из султанатов Закатона. Одета, правда, на серый манер, но подвеска с кошачьим глазом явственно указывает на дипломатический статус. Да не какой-нибудь там, а самый настоящий полномочный посол, облеченный властью говорить от имени своего султана, а точнее султанши. Потому что Хималь Аптигба представляет здесь Геремиаду, единственное государство Закатона, которым правит женщина. Впрочем, у этих геремиадцев все не по-людски. Луруа Хималь, я очень надеюсь, что ваша государыня сочтет мое предложение приемлемым для себя. Мило улыбнулся толстяк. Поверьте, я руководствуюсь только самыми благими намерениями. Решать это будет она, повелитель Клевентин. Не менее мило улыбнулась посол. Но мне кажется, ей придутся по душе ваши предложения. Мы рады видеть среди серых разумного человека, с которым можно иметь дело. О, я такой не единственный. Когда Луруа увидит моего наставника, она поймет, почему я так верю в успех нашего дела. Да-да, разумеется. Но все-таки, куда мы идем? Не доверяя вам так, повелитель Клевентин, решила бы, что вы замыслили... Что вы, Луруа Хималь? Притворно ужаснулся колдун. Причинить вред женщине с такими прекрасными глазами... «Ох!» Посол, отнюдь не отличавшийся привлекательностью, шутливо погрозила Клевентину придурковатому пальцем. Однако, судя по выражению лица, комплимент все же не оставил ее равнодушной. Клевентин придурковатый – единственный колдун, уже много лет активно работающий с Геремиадой. И за эти годы Хималь Аптигба успела понять, что он далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Да, когда она встретилась с этим добродушным толстяком в первый раз, то приняла его за безобидного дурачка. Обожает роскошь и предметы искусства, завзятый гурман, наивен, глуповат. Примерно такое досье и было составлено. Тогда. Но чем ближе она узнавала Клевентина, тем больше понимала, что этот образ всего лишь искусная маска, а под ней скрывается циничный расчетливый интриган с холодным жестоким умом. К тому же, как она постепенно начинала догадываться, Клементин работал далеко не только с ней. Создавалось впечатление, что у этого Пузана существует целая сеть шпионов и осведомителей по всему миру. Его личная сеть. Никто из прочих колдунов, похоже, даже не подозревает о том, что он вытворяет у них под носом. По стенам и потолку то и дело проползали цитоплазмоиды. Жуткие твари, выращенные Муроком вивисектором специально для патрулирования коридоров Промансерица Рука. Похоже на ожившее комья слизи, из которых выглядывает один-единственный восьмизрачковый глаз. Точнее, не глаз, а многофункциональный орган чувств, служащий также для слуха и обоняния. Эти твари принимают любую форму, в обычном состоянии совершенно плоские. Незнакомо пахнущее существо будет убито почти мгновенно. Цитоплазмоиды бросаются на нарушителей, обволакивают их и растворяют. «Вы слышали о взятии Симбаларя, Луруа Хималь?» — спросил Клементин, отмахиваясь от очередного монстра. «Об этом слышали все. А что? Вы имеете что-то добавить к тому, что мне известно?» «О, пустяк! Полагаю, вам известно о Алларе Тахибель?» «Дом оперы?» — перевела Сларийского на серый Хималь. «Ну кто же на Раре не знает, а... полагаю, он разрушен?» «Увы! Прочие мои сородичи не так утончены, как я!» С притворной печалью вздохнул колдун. «По последним донесениям, прекрасное диво было разрушено до основания, до самого фундамента. Зато всех оперных певцов я освободил. Их доставили сюда, для отправки в Лэнг. Но я сумел выкупить их и переправил на свою виллу у темных гор. Но представляете, что оказалось?» «Что?» — с интересом спросила посол. «Оказалось, что все они кастрированы!» — всплеснул руками Клементин. «Вы представляете, Луруа Хималь, ларийцы, которых я считал таким гуманным народом, кастрируют своих мальчиков-певцов, чтобы их голоса не ломались, оставаясь тонкими и благозвучными. Как вам?» «А-а-а, теперь я понимаю, почему их дом оперы так прославился», — удовлетворенно улыбнулась Хималь. «Но все же, о чем вы хотите со мной поговорить, повелитель Клементин?» «Ах, Луруа, это все так грустно», — покачал головой колдун. Однако в его глазах посол заметил хитринку. «Полагаю, вы в курсе проблем моей бедной родины?» «Проблем? Мне казалось, у вас все обстоит превосходно. Вы захватили Ларию. Между прочим, владыка Бестельгласуд получил ноту Геремиады, переданную мной». «Полагаю, она была ему отправлена?» Равнодушно пожал плечами Клементин. «Почти все государства Ларии высказали свое возмущение действиями нашего правительства. Но вмешиваться никто не собирается, это верно?» «Как сказал султан Кайхимиала, чужая беда не моя беда». «Очень умно подмечено. Но задумывались ли вы, что Серая Земля не удовлетворится Ларией? Возможно, уже сейчас наши дивизии пересекают границу Рокуша или Кентавриды». Посол явственно помрачнела. Серая Земля уже давно стала главной головной болью не только для Геремиады, но и для всего Рари. Все соглашались, что с этим надо что-то делать. Но никто не хотел начинать первым, потому что в одиночку победить серых колдунов не сможет никто. А заключение союзов – это такая морока, такая головная боль и так ненадежно. «Видите ли, Луруа Хималь?» – улыбнулся колдун. Его пухлые щеки приподнялись, делая Клементина придурковатого, похожим на доброго старого дядюшку. «Мне ведь прекрасно известно, что вы не только посол. Я отлично знаю, что вы регулярно передаете своей султанше сообщения о ходе дел в Серой Земле. О, только не надо тянуться за стилетом. Поверьте, я успею превратить вас в лужу слизи гораздо раньше. Не обманывайтесь голубым плащом. При желании я в любой момент могу получить красный, даже, возможно, серый». «И что же вы имеете предложить?» — холодно спросила посол, точнее, шпионка. «Выслушайте, Луруа Хималь. Не так давно мой наставник и учитель списался с одним союзником. Сейчас идеальный момент для вторжения извне. Больше половины нашей армии уже в Нумирадисе, и за 1.5-2 месяца переправятся и остальные. Все члены Совета за океаном, кроме повелителя Еджуна, и он тоже отправляется в Нумирадис через 2 месяца с небольшим. Серая Земля останется пустой, как брошенный дом», — подытожил Клементин с намеком, глядя на собеседницу. «У одной только Геремиады не хватит сил даже на такой вариант», — хрипло ответила Хималь. От внезапно открывшихся перспектив у нее закружилась голова. «Я и не говорю об одной Геремиаде», — улыбнулся Клементин. «Мой наставник поведает вам, где можно взять союзников. А вот, кстати, он сам». Они вошли в полутемный зал, и шпионка невольно отшатнулась. Фигура, стоявшая там, смотрелась довольно жутковато. Точнее, не стоявшая, а висевшая. Хималь сразу же поняла, кто это. Тивилдорм-призрак. Самый древний и легендарный из всех серых колдунов. 400 лет назад он был главой Совета, даже более сильным, чем Бестильгласуд Хаус. Именно Тивилдорм Великий в свое время пытался распустить Совет, перейдя от либеральной магократии к единоличной диктатуре. Однако у него ничего не вышло. Его планы просочились в Совет, и остальные колдуны мгновенно составили комплот против своего господина. Тивилдорма Великого одолели спящего и убили. Но спустя несколько дней он вернулся. Уже не Тивилдорм Великий, но Тивилдорм-призрак. Лишь бледная тень когда-то величайшего колдуна. Он явился прямо на заседание Совета и жестоко отомстил своим убийцам, испепелив их молниями. С тех самых пор он обитает в Промансере Царука, время от времени заглядывает на заседание и постоянно клокочет, дыша злобой и обличая всех подряд. Когда заключалось соглашение с Лэнгом, Тивилдорм едва не взорвался от гнева. При жизни он был могучим демонологом и никогда не поклонялся тем, кого заставлял служить. Его неоднократно пытались изгнать или уничтожить, но после того, как он убил еще несколько колдунов, Тивилдорма оставили в покое. Никто не рвется проверять, насколько этот призрак ослаб за 400 лет, поэтому обычно его попросту игнорируют. «Владыка Тивилдорм», — склонил голову Клементин, — «я привел Луруа Хималь». «Добрый вечер, владыка Тивилдорм», — с некоторой робостью поклонила шпионка. Доселе ей не доводилось не то что разговаривать, но даже видеть этого жуткого призрака. Тивилдорм обернулся к посетителям. Изуродованное старческое лицо исказилось в добродушной ухмылке. Длинные седые волосы взметнулись, словно их всколыхнул порыв ветра. Губы раздвинулись, и гремиадская шпионка с содроганием увидела, что за ними нет ничего. Вместо зубов, языка и гортани лишь сплошная светящаяся белизна. Так же выглядели и глаза. Ни зрачка, ни радужки. Только светящиеся белые пятна. «Хорошо!» — еле слышно просипел призрак. «Превосходно! Мои потомки заслуживают беспощадной казни! Казни!» Под потомками он имел в виду нынешних серых. Бестильгласуду Хаусу и прочим членам семейки Тивилдорм-призрак приходится пращуром. Из нынешних членов Совета 12 десятеро ведут род именно от этого патриарха. Лишь Рорк-машинист и недавно принятый Астарон Ледяной не числят его в предках. «Я представлю вас нашему союзнику», — просипел Тивилдорм, подплывая к стене. Вновь Хималь Аптикба невольно отшатнулась. Прямо в старом камне высветилось изображение смуглого мужского лица. Серые глаза сурово уставились на Клементина и Хималь. Губы беззвучно шевельнулись. Тивилдорм-призрак также беззвучно ответил. «Владыка Креол приветствует вас», — перевел он. «Он сейчас в Рокуше, направляется к столице». «Владыка?» — уцепилась за это слово Хималь. Она прекрасно знала, сколь могущественным должен быть колдун, чтобы иметь право на это титулование. «О да!» – просипел Тивилдорм. «Архимаг, как и я. Когда я был жив, мы не назывались колдунами. Мы были магами. Магами. Куда, спрашиваю вас, катится этот мир? Где моя серая земля, которую я знал при жизни? Мы порабощали демонов, а не присмыкались перед ними». Смуглый человек в стене сказал что-то еще. «Владыка Креол благодарит тебя, Клементин», — перевел Тивилдорм. «Данные, которые ты для него собрал, пришлись ему по душе и обещают оказаться очень полезными». «Я рад, что смог услужить», — поклонился Клементин придурковатый. «Хотя работа оказалась очень нелегкой. Мои шпионы трудились много дней, чтобы подготовить полный объем». Креол выслушал Тивилдорма, передающего ему слова Клементина. Произнес еще несколько беззвучных слов, а потом торопливо махнул рукой и исчез. «Владыка Креол сейчас очень занят», — вновь перевел Тивилдорм. «Он полностью поддерживает наше начинание и окажет всю возможную помощь. Он возьмет на себя армию этих предателей, а вы, краснокожие варвары, тем временем займетесь захватом метрополии. Не теряйте времени, его не так много». «Разумеется, но...» «Я лично прибуду к вашей султанше и изложу ей все в деталях. Владыка Креол уже нашел для вас союзников». «Кого?» «Это я могу сообщить только вашей султанше. Ваша задача — доставить меня туда». «Но, владыка, как же вы?» — замялась Хималь. «Я слышала, что вы не можете покинуть Промансере Царука». Тевилдорм-призрак шевельнул пальцами, и в стене открылось тайное отделение. Там лежал громадный переливающийся танзанит, по меньшей мере 800 карат. Глаза шпионки начали разгораться. Стоимость этого драгоценного камня превосходила все известные ей суммы. «Здесь содержится моя душа», — сумрачно поведал Тевилдорм. «Никто не знает об этом тайнике, об этом камне. Еще при жизни я позаботился о вечной жизни. Только благодаря этому камню я до сих пор здесь и по-прежнему архимаг. Не вздумайте меня обмануть. Месть будет воистину ужасающая. Вы доставите камень туда, куда я укажу, и я повсюду последую за ним. А Клевентин останется здесь и подготовит вам уютную гавань». «Что ж, превосходно», — с некоторой холодностью ответила Химмаль. «Я доставлю вас в Сото». «Это еще не все. После переговоров с султаншей и союзниками вы должны будете переправить меня во Владеку». «Зачем?» «Я собираюсь присоединиться к владыке Криолу, и нас будет трое. Три архимага. Мы сомнем этих предателей, как пресс сминает яичную скорлупу». Яростно просипел кошмарный призрак. Воздух вокруг него дрожал от магических всплесков. «Я им покажу зиккурат!» «Поспешим, Луруа Химмаль! Повелитель Ярджун и повелитель Астарон уже приближаются к столице!» Тревожно воскликнул Клементин. «Где вы прячете свое средство передвижения? Я давно выяснил, что оно у вас есть. Но что это за судно?» «Вы будете поражены», — усмехнулась Химмаль. «Следуйте за мной». Спустя 40 минут троица заговорщиков спустилась в самые глубины промансерии Царука. Для разговора приходилось повышать голос. В стенах торчало множество огромных труб, и из них с ревом низвергались настоящие водопады. Здесь начиналась иххарийская канализация, кошмарная клоака, исполинский лабиринт, из которого можно пробраться почти в любое здание города. Казалось бы, идеальное место для воров и шпионов. Однако на деле все обстояло несколько сложнее. Колдуны уже много веков использовали канализацию Ихария в качестве бесплатного хранилища магических отходов. Неудачные эксперименты, недоделанные монстры, некачественные заклинания и артефакты, всевозможная нечисть, вызванная из самых разных миров. Все это отправлялось сюда, в мутную клоаку, и здесь мутировало, сражаясь и пожирая друг друга. Хотя некоторые отчаянные воровские шайки все-таки выбили здесь местечко и для себя. Благо, стражи Ихария ниже мостовой никогда не спускалась. Как только что выяснилось, некоторые шпионы тоже обосновались именно в канализации. «Магократия давно изжила себя», – оживленно жестикулировал правой рукой Клевентин, левый прижимая к груди магический танзанит. «Серая земля должна стать монархией, как все полноценные государства». «Я, кажется, догадываюсь, кого вы прочите на трон», – усмехнулась Химмаль. «Ответьте, повелитель Клевентин, почему же вы все-таки носите голубой плащ?» «Я запретил ему проходить экзамены на следующий уровень», – просипел Тевилдорм. «Он учился под моим личным руководством. Клементин уже сейчас может войти в совет». «Но к чему мне это?» – закончил тот. «Нет, Луруа Химмаль, я мечу гораздо выше. Быть может, когда мы увидимся в следующий раз, я распрощаюсь с этой дурацкой тряпкой и сменю наконец-то это дурацкое прозвище». «Ого, и вы уже придумали, какое именно?» «Придумал», – серьезно кивнул Клементин придурковатый. «Но об этом пока рано». «Сюда, сюда», – вела его геремиадская шпионка. «Осторожно, тут скользко». «Какой-то колдун сбросил остаточное заклятие отрения», – прокомментировал Клементин. «Пустяк». «А вот тут ступайте тише. Здесь в трубе живет какая-то мелкая тварь. Ерунда, но лучше не тревожить». «Мичи-бичи, да еще и сокшая», – отмахнулся Клементин. «Не волнуйтесь, Луруа, я защищу вас от любой подобной угрозы. Нет, по-настоящему серьезной опасности водится под лабораториями в восточном конце города. Вот туда лучше не соваться, иначе недолго распрощаться с головой». «А нам туда и не надо, мы уже пришли». Краснокожая женщина, серокожий колдун и бледный расплывающийся призрак остановились у огромного водосборника. Сразу из четырех труб лилась мутная зеленоватая вода. В бурлящей клоаке ничего не было видно. Лишь чернеющее отверстие указывало, что там есть подводный тоннель. «Отсюда можно выплыть в залив», – тихо прошептала Химмаль. Она подошла к длинной тонкой трубе и несколько раз стукнула в определенном ритме. Несколько секунд вода оставалась спокойной. Но потом она забурлила, пошла кругами, и на поверхность начал всплывать сизо-черный холм, покрытый крохотными чешуйками. Это существо напоминало черепаху, размером с небольшой дом. Длинная морщинистая шея, покрытая тонкими резаными полосами. Несмотря на внешнюю схожесть, существо не было рептилией, жило под водой и дышало жабрами. Ее панцирь выглядел потрясающе красиво, прозрачный, как стекло, переливающийся и мерцающий на свету. А на шее создания восседал рослый эйст с бирюзовой чешуей и баллонами шипомета за спиной. Он соскочил на склизкие зеленоватые камни и в символическом жесте коснулся губами руки Хималь Аптикба. Поцеловать по-настоящему, конечно, не мог. У эйстов совсем другое строение губ. Они не складываются в трубочку. Его единственный глаз выпучился, разглядывая Клевентина и особенно Тивилдорма. «Посол Жгера?» – пораженно узнал его Клевентин. «Айладир Тонгмельта?» «Именно так, господа мои», – ответил изящный поклон рыбочеловек. «Но разве вы не покинули Ихари, когда Серая Земля объявила войну Ларии?» «Конечно, покинул», – насмешливо хлопнул ложным веком эйст. «Разве мы сейчас в Ихари? О, нет, мы под ним!» «Луруа Хималь, я предполагаю, что переговоры окончились успешно. Мы можем отплывать?» «Так вот оно, ваше судно!» Восхищенно воззрился на подводного монстра Клевентин. «Повелитель Мурок был бы поражен! Что это?» «Молодой Рустульт! Мы начали выращивать их совсем недавно, и пока их немного!» Охотно поделился Айладир, похлопывая черепаху по панцирю. «Через их посредства вы, сухоногие задохлики, сможете путешествовать под водой, словно благородные эйсты!» «Всего за 3 дня мы пересечем океан!» Торжествующе воскликнула Хималь, с помощью эйста залезая на панцирь. «Айладир, пожалуйста!» «Да-да, сейчас!» кивнул тот, издавая тончайший свист. Рустульт вздрогнул, и на верхней точке панциря начала расползаться, подобно бутону, толстая мембрана. Открылся своего рода люк, ведущий внутрь. Хималь приняла у Клевентина округлый танзанит и легко спрыгнула внутрь, приземлившись на мягкую пружинящую кожу. В этой каюте уже лежало несколько тщательно упакованных тючков. Кое-какие документы, ценные вещи, запас пищи в дорогу. «Прощайте, повелитель Клевентин!» Приглушенно крикнула Хималь, пока Тивилдорм-призрак, сипло-ворча, проходил прямо сквозь панцирь. «Надеюсь, еще увидимся!» «Прощайте, Луруа Хималь!» Поднял пухлую руку колдун. «Я буду ждать вашего возвращения!» Эйст снова засвистел. И мембрана люк с тихим чмоканьем сомкнулась, отгораживая краснокожую женщину от внешнего мира. «Она не задохнется?» – опасливо уточнил Клевентин. «Там не так уж много...» «Не стоит волноваться!» – весело отмахнулся посол Жгера. «Видите щели в спине Рустульда? Через них он закачивает под панцирь кислород, а углекислый газ забирает обратно. Он нужен ему для правильной работы упраккеля». «А что это?» «Это... о, в вашем языке нет такого слова», — смутился Айладир. «Это орган. Орган для... о, такого слова у вас тоже нет. Вам следовало бы больше внимания уделить биологии морских организмов, повелитель Клевентин». «Непременно займусь этим», — насмешливо пообещал колдун. «Займитесь». Совершенно серьезно хлопнул ложным веком эйст. «Прощайте, о... Великий Ива, что это такое?» Айладир отшатнулся от Клевентина. Серый недоуменно развел руками, а потом понял, на что смотрит его собеседник. На аграф, скрепляющий плащ. Такие носят все серые до единого. Круглые, изящные застежки с довольно странной эмблемой. То ли взрыв, то ли осьминог, то ли спутанные корни дерева. Но приглядевшись, можно было различить жуткие зловещие черты. «Это безымянный!» – дрожащим голосом вскрикнул эйст. «Восьмой бог!» «Почему? Почему он? Его же запрещено изображать!» «Ошибаетесь, уважаемый посол! Это не безымянный, это Ктулху!» — покачал головой колдун. «Пхамглуим глвгнавхлурьехвгахнаглвхтаган! Это наш верховный бог!» «А у нас он носит прозвание безымянного!» — прошептал эйст. «Говорят, на заре времен, многие тысячи лет назад, воин воинов Кидамна сражался с безымянным и изгнал его с Рари. Легенды, сказания... «Предание!» «Я ничего об этом не слышал», — нахмурился колдун. «Так вот, кому вы молитесь», — пробормотал эйст, широко раскрывая жабры. «Мы не знали, не догадывались. О, повелитель Клевентин, думаю, когда жрецы 7 богов узнают об этом, они объявят вам возвышенный водоворот. На вашем языке это означает войну, священную войну, направленную на разрушение храмов и попрание веры. «Это полностью соответствует моим планам», — добродушно улыбнулся Клевентин. Айладдир сухо кивнул, стараясь больше не смотреть на кошмарную эмблему. Он запрыгнул на шею Рустульда, взялся за поводья и громко засвистел. Огромная зверюга начала погружаться в пучину. «Домой! В океан!» — скомандовал Эйст, пришпоривая удивительную черепаху. Вода сомкнулась над хрустальным панцирем, скрывая краснокожую женщину и жуткого седого призрака. На самом дне пронесся огромный темный силуэт, исчезая в тоннеле. На миг перед глазами колдуна мелькнул развивающийся веер Эйста, а затем он скрылся в прохладных океанских глубинах. Оставшись один, Клевентин придурковатый к чему-то прислушался, а потом резко метнулся к дальней трубе и удивительно ловко для такого толстого человека выдернул из-за нее другого колдуна, тощего карлика с кислой искривленной физиономией, раскрашенной в красные и зеленые цвета. «Буций!» — рявкнул Клевентин, отбрасывая пойманного от себя. «Ты что, следил за мной? Я чувствовал, что кто-то крадется!» «Клевентин, не сердись! Ты же знаешь, от сердитости раздувается!» — хихикнул Буций. «Хотя тебе раздуваться дальше уже некуда, так что можешь сердиться!» Клевентин раздраженно поморщился. Буций, придурок, почти что его тезка, прославился как самый скверный комик в Серой Земле. Колдун-шут, работающий привратником промансерит Сарука, непрерывно что-то вынюхивающий и ежеминутно пытающийся острить. Получалось всегда удивительно плоско. Его ненавидели все без исключения, но кто-то в Совете по некой причине оказывал ему покровительство, и только поэтому Буция до сих пор не прикончили. «Что ты видел?» – прошипел Клевентин, нависая над корчащимся карликом. «А я и сейчас ничего не вижу!» — хихикнул Буций, плотно зажмуривая глаза. «Я тебя не вижу! Тебя нет!» «Отвечай мне, коротышка!» — пнул его Клевентин. «Смотри, Клевентин, птичка!» — всплеснул руками колдун-шут. В воздухе материализовался огромный торт со взбитыми сливками и угодил Клевентину прямо в лицо. Толстяк злобно оскалился, вытирая крем, и оскалился еще сильнее. Торт оказался набитым иглами. Магия шуток обожает подобные вычурные заклинания с претензиями на юмор. «Буций!» – зарычал Клевентин. «Ну, мелкий мерзавец, я тебе покажу!» «Я все видел!» – истерично завопил Буций, вскакивая на ноги и бросаясь прочь. «Я все видел! Я все видел! Я все расскажу! Все расскажу!» «Да ну!» – ядовито усмехнулся Клевентин, делая несколько быстрых пассов. «Я так не думаю!» Под ногами колдуна шута из ниоткуда возникла лужа. Он поскользнулся, падая лицом в грязь. Его тут же накрыло облаком плотного тумана. А потом над ним навис Клевентин, схватил за шкирку и резко взмахнул ладонью. Мизинец блеснул в слабом свете, мгновенно трансформируясь в острейшее лезвие. Голая ладонь, подобно кинжалу, полоснула горло Буция, и тот захрипел, пытаясь зажать разрез. «О, какой артист погибает!» Еле выдавил он, закатывая глаза. «Этот артист и так прожил слишком долго!» Процедил Клевентин, швыряя уже мертвого колдунишку в мутную воду. Крохотный трупик окрасил зеленоватую жижу красным, булькнул и ушел на дно. Там сразу что-то засуетилось. В канализации Харя водятся и подводные чудища. На поверхность всплыла грубо раскрашенная деревянная трещотка, любимая игрушка Буция-придурка. Толстый колдун в голубом плаще несколько секунд смотрел ему вслед, медленно вращая ладонью. Палец бритва вновь становился прежней пухлой сосиской. Клевентин, придурковатый, размышлял о составленном заговоре и о том, что пути назад уже нет. Он победит или отправится в Лэнг на корм демонам. «Клевентин – император!» – мечтательно прошептал будущий монарх Серой Земли.